Глава 27. Энергетическая зарядка. После ухода смотрителя Артур Верховцев оглядел строительную площадку, прошелся по наметившимся дорожкам для бега, проверил фундамент здания. Затем заказал материал для стен. Но когда груженные самосвалы заехали на территорию стройки, пришло время идти на утреннее собрание. У Артура даже промелькнула мысль не ходить на собрание и начать возводить стены, но ангел-хранитель его отговорил от этой затеи. Когда Артур, Аня, Лена, Игорь, Сергей и Влад вошли в зал для собраний, в креслах сонно зевали парни и девчонки. Многие из них задержались накануне на танцевальном вечере. Были здесь и гномы Саша и Паша. Они стояли в углу зала и, прислонившись друг к другу головами, тихонько посапывали. Вчера они следили за порядком, а потому отправились домой спать далеко за полночь. Увидев двух мирно спящих друзей возле стены, Артур Верховцев улыбнулся. Он сразу представил, какие сны могут сниться двум веселым гномам. По их довольным лицам он решил, что снится им что-то приятное. Между тем в зал вошла Василиса и бесшумно поднялась на невысокую сцену. На этот раз в ее волосах была красивая розовая лента. «Артур, очнись уже. Приучай себя думать о том, чем занимаешься в данный момент», — воскликнул ангел-хранитель. Артур резко дернулся и, быстро поморгав глазами, посмотрел вперед на сцену. «Артур, соберись. Будь то важная встреча или урок в школе, тебе следует собраться в этот момент. Потом можешь помечтать. А пока нужно слушать, что говорят. Слушай. Мы там, где наше внимание». Почти отчитал ангел-хранитель своего человека. Артур улыбнулся и, чуть покраснев, принялся слушать, что говорит Василиса со сцены. Он знал, что ангел-хранитель прав. Часто его невнимательность приводила к досадным ошибкам на контрольных работах или проигрышу в игре. «Вы уже знаете, о чем нужно думать во время зарядки. Важно следить за своими мыслями, каким бы сложным это поначалу ни казалось. Но когда контроль над мыслями войдет в привычку, станет легко и интересно», — неторопливо вещала темноволосая девушка со сцены. В большом зале для собраний царила полная тишина. Никто даже не двигался на месте и не переговаривался с соседом. На улице тоже было все спокойно. Спокойно проходили люди, спокойно пролетали птицы, спокойно проплывали белые пушистые облака. «Чтобы ваша зарядка была более эффективной, а ваши желания еще быстрее исполнялись, можно делать специальную энергетическую зарядку», — проговорила Василиса и сделала паузу. Собравшиеся ребята после ее слов встрепенулись и устроились поудобнее на своих местах. Артур даже сполз на краешек сиденья, чтобы быть хоть на несколько сантиметров ближе к сцене и не пропустить важную информацию. Василиса улыбнулась и продолжила. «Вы все можете выполнять не только физические упражнения, чтобы сделать свои мышцы более сильными и крепкими, но и упражнения энергетические, чтобы прокачать свою энергетику. Чем выше ваша энергетика, тем быстрее вы достигаете своих целей». «Василиса, все говорят, что у моего дяди сильная энергетика, да и его строительный бизнес идет в гору. Получается, он делает энергетическую зарядку?» — спросил Артур Верховцев, подняв руку. «Возможно». «Но мне он про такую зарядку ничего не говорил, хотя мы часто видимся. Эта информация не для всех?» «Это информация для тех, кто готов ее получать и применять в жизни». «Я точно готова». «Я тоже. Я готов». «И я». «И я», — пронеслось по залу. За большими окнами жемчужно-белого здания стало немного темнее. Ветер усилился и принялся бросаться листьями деревьев и мелким мусором в проходящих мимо людей. Было видно, как дети в зале оживились и приготовились внимательно поглощать новую информацию. «Энергетическая зарядка помогает пропустить через себя энергетические потоки и получить силу космоса. Звучит как что-то невероятное», — воскликнула девушка в первом ряду. «Так и есть. Невероятно, что люди могут брать себе энергии сколько угодно, но не берут. Вместо этого многие предпочитают постоянно жаловаться на упадок сил и отсутствие настроения что-либо делать. Ребята в зале принялись обсуждать друг с другом своих старших родственников, которые любят жаловаться на нехватку энергии. А кто-то вспомнил о себя. Василиса удовлетворенно улыбалась. Она была рада, что дети понимают то, о чем она говорит, и, подождав 2 минуты, вновь заговорила. Уже громче и более строго. За окном начал накрапывать дождь, а гномы Саша и Паша встрепенулись, потерли глаза и уставились на сцену, будто совсем не спали. «Ребята, у каждого из нас есть своя энергетическая оболочка. Мы ее не видим, но вполне можем чувствовать. Представьте вокруг себя шар. Это и есть ваша энергетическая оболочка. Это как надувной шар-зорб, в котором по воде можно ходить». Тоненьким голоском уточнила светловолосая 9-летняя девочка в очках во 2-м ряду. «Примерно. Вот его и получится привести в порядок энергетической зарядкой». «Это как залатать все дыры?» — спросил Влад, и сам удивился, как он произнес такое странное слово «залатать». «Верно. И залатать, и укрепить сам шар. Так и что делать нужно?» В нетерпении спросила Аня Волкова, приготовившись записывать все в блокнот. «Все просто. Встаньте прямо, как вам удобно. Можете немного отойти друг от друга. Например, в проход выйти». В зале началось активное движение, как в муравейнике. Дети переходили из одного места в другое, двигались сами и двигали своих соседей, но уже через 5 минут все как один стояли на удобных местах. «Сделайте вдох и представьте, что через вас проходит энергетический поток. Он выходит из земли, входит в ваши тела между ног, проходит вдоль позвоночника, выходит из головы в небо. Теперь сделайте выдох и представьте, что с неба на вас спускается поток энергии, входит в голову, опять проходит вдоль вашего позвоночника и уходит в землю». «Ух ты! Это как с папой на машине ехать по крутым горкам!» — восторженно воскликнул Сергей. В ответ многие дети заулыбались, им тоже показались эти ощущения похожими. За окном уже начинался ливень, но никто в зале не обращал на него внимания. Все были увлечены новыми ощущениями. «А теперь представьте, что эти 2 потока энергии движутся навстречу друг другу. Они не пересекаются. Каждый движется, как река в своем русле. Делайте это на вдохе и выдохе. Но когда привыкнете к такой зарядке, можете уже не обращать внимания на свое дыхание». «А быстро или медленно эти потоки должны двигаться?» — уточнила Аня Волкова, которая любила делать все правильно. «Поначалу медленно. Вы должны вообще научиться чувствовать их. А потом силой своего воображения вы сможете ускорять их и делать более сильными». «Прямо как водопады!» — воскликнул лопоухий парень у окна. «Примерно. Теперь представьте, что восходящий поток энергии выходит из головы и разливается фонтаном над ней, а нисходящий поток разливается фонтаном у вас под ногами. Фонтан внизу как бы перевернутый, вверх тормашками. Получаются 2 фонтана — сверху и снизу». Дети в зале стояли с закрытыми глазами и улыбались. Все они представляли 2 светящихся фонтанчика у себя над головами и под ногами. За окном погода, устав бушевать, ослабила свою хватку. Дождь стал потихоньку заканчиваться, небо светлеть. «А теперь медленно соедините брызги этих фонтанов, чтобы оказаться будто бы внутри энергетической сферы. И давайте зафиксируем вокруг себя эту сферу. Обратите внимание на поверхность своей кожи. Почувствуйте ее как оболочку биоскафандра. Затем попробуйте мысленно раздуть поверхность кожи в сферу, словно воздушный шар. Постойте так и почувствуйте вашу защитную оболочку». «Надо попробовать постоянно так делать». «Не пробуйте, а делайте. Так вы станете более сильными и защищенными», — сказала Василиса, подмигнув дружной компании.